Привет, Питер. Привет всем. Группа «Контейнер» зашлет вам привет. Но не в конверте, вся фишка. Каждый день нас мучила проблема, когда нас принимает опер с феном. Парень слева, смотри, Лену увозят в отдел. Я похудел, думал о ней и бледнел. Белели облака, плакал, когда какал. Мне позвонила Наталья и сказала: мал да удал, заказал товар. Ой, Амар с утра звонил, был грустным. У Наташи очень узко, включаю музыку. По телефону говорю, шепча, голос сорван. Бля, а у тебя как дела? Нормально, Вова. Амар закашлял, это Наталья пришла. Потом наебока трубями. Наталья была маньяком. Кофе Якобс налив оперативно. Сплив подлечив через квись для Бразиль. Дом стоял рядом, от мусоров съебывался через ограду. Сейчас очень рад, сижу в отрадном. Блёх, мой брат. Многие МС сейчас используют вибраторы, но только не мал да удал. Bring me home.